Глава 22. Приехав на ранчо, Ренни первым делом оседлала Бида и отправилась на долгую прогулку галопом. После этого провела 2 часа в конюшне за чисткой лошадей. Они в этом не нуждались, но такая работа была для нее своеобразной терапией. В начале дня Орен Уэсли, соблюдая приличие, позвонил ей и уведомил о неминуемом освобождении Лозадо. «Вы его отпускаете?» «У меня нет выбора», — он объяснил ей, какую позицию занял окружной прокурор. «Я вас предупреждал, что наше обвинение ничем не подкреплено. Вик утверждает, что это был Лозада, но без твердых улик. А его проникновение в мой дом? Так ведь нет никаких следов взлома, доктор Ньютон. Но он вошел, — настаивала она. Если желаете, можете подъехать и написать жалобу. И какая от этого будет польза? Ей стало ясно. Не стоит рассчитывать, что юридическая система избавит ее от Лозадо. Это ее проблема, ей ее и решать. Вот только как? Из уважения к доктору Хоуэллу правление постановило, что на свою новую должность ей следует заступить через 2 недели. Ей хотелось сделать это, избавившись от всех проблем, приведя свою жизнь в полный порядок. Значит, необходимо куда-нибудь уехать, чтобы все продумать и наметить план действий. Ее скоропалительное решение взять несколько дней отпуска потребовало хитрых маневров от ее персонала, но они перетрясли ее расписание так, что пациенты не слишком пострадали. Доктор Шугармен согласился отплатить ей за услугу, оказанную несколько месяцев назад, и присмотреть за ее послеоперационными больными, включая Вика. Она быстро собралась и всю дорогу гнала машину на предельных скоростях. Прогулка верхом на время избавила ее от беспокойных мыслей. Вскоре после ее возвращения подъехал Тоби Роббинс. «Тебе вовсе не стоило так торопиться, Тоби», — сказал Ренни. Сразу после приезда она позвонила ему и сообщила, что одна планка на воротах плохо держится. «Мне неприятно, что я сам не заметил». «Да ничего особенного». «Уж лучше я поскорее все сделаю, если только ты не хочешь, чтобы я заехал в другой раз». «Нет-нет», — торопливо сказала она, — «давай сейчас». Он посмотрел на багаж, который все еще стоял в гостиной. «На этот раз задержишься?» «На несколько дней. Давай покажу тебе эту планку». Они вместе спустились по лестнице. По дороге в загон Тоби прихватил ящик с инструментами из своего пикапа. «Как Каринна?» «Хорошо. Выступает на церковном собрании дам в следующий четверг. Ужасно трусит». «Уверена, все будет отлично». Он кивнул, взглянул на Ренни и сказал. «Мы читали о тебе в газете на этой неделе». «Не надо верить всему, что пишут, Тоби». «На этот раз они отзывались хорошо». «На этот раз». Она не знала, умышленно он это сказал или случайно. Старик помнил газетные статьи, в которых о ней отзывались не слишком лестно, те самые об убийстве Раймонда Кольера. Тоби когда-то жил в Далтоне и иногда выполнял разную работу для Т. Дэна. Потом он унаследовал ранчо от родителей, завел небольшое стадо, путем экономии и старания увеличил его и стал жить припеваючи, хотя другие владельцы ранчо сдались под напором засухи, кризисов или других причин. Все эти годы он поддерживал связь с Ренни. знал, что ей хотелось бы иметь прибежище, куда можно было бы поехать на выходные. Кроме того, она всегда любила лошадей, поэтому Тоби известил ее, когда соседнее ранчо выставили на продажу. Она видела его всего однажды и подписала контракт, заплатив запрошенную цену. Тоби уже не нуждался в дополнительном заработке. Ренни полагала, что он помогает ей, потому что он хороший сосед, милый человек и просто славно к ней относится. Хотя, возможно, он был добр к ней из-за того, что очень хорошо знал Т. Дэна. «Вот, видишь?» — она показала ему ворота с полуоторванной планкой. Тоби осмотрел ее, открыл свой ящик, достал молоток. Ржавые гвозди он выдернул гвоздодером. «Этот парень, чью жизнь ты спасла, Вик Треджилл, это не тот самый, кого я тут встретил?» «Тот». «Что ты о нем думаешь?» «Я о нем не думаю». Она ответила слишком быстро, как будто защищалась. Тоби, прищурившись, посмотрел на нее из-под полей своей шляпы. «Слушай, Тоби, ты меня извини, но я пойду в дом и уберу вещи. Зайди попрощаться перед уходом». «Обязательно». Она возилась на кухне, когда он постучал в заднюю дверь. «Входи». Он вошел и снял шляпу. «Там еще были планки, которые следовало подправить. Я их все заменил. Теперь прочнее некуда». «Спасибо. Не хочешь выпить чего-нибудь холодненького?» «Нет, спасибо. Лучше пойду, чтобы Карине не пришлось ждать меня с ужином. На следующей неделе я загляну и покрашу ворота». «Было бы здорово. Краску купить?» «Привезу с собой». «Тоже белую, годится?» «Замечательно». «У тебя все нормально, Ренни». «Почему бы нет?» «Просто спросил». Он не просто спросил. Сомнений в этом не было. Ренни поняла это, глядя, как он нервно мнет края шляпы и смотрит на носки своих поношенных рабочих сапог. «В чем дело, Тоби?» Он поднял голову и прямо взглянул на нее. «В последнее время тебе пришлось иметь дело с довольно опасными типами. Уж не обижайся». «Я не обижаюсь. Я знаю. Полагаю, слово «опасный» — недостаточно точное определение для Лозадо». «Я не только его имею в виду. Этого Треджилла ведь вышвырнули из полиции». «Он взял отпуск». Тоби передернул плечами. «Какая разница?» «Ну, мы с Каринной за тебя беспокоимся». «Напрасно, Тоби, уверяю тебя. Мой путь пересекся с Лозадо случайно. А мое отношение к мистеру Треджиллу чисто профессиональное. Вот и все». Но он все равно смотрел на нее скептически. «Я умею защищаться, Тоби», — мягко добавила она. «С 16 лет». Он кивнул, чувствуя, что напоминания о делах давно минувших не радуют ее. «Для нас с Кариной уже стало вроде привычки присматривать за тобой». «Ты знаешь, я это очень ценю». «Ладно», — сказал он, надевая шляпу. «Пошел». «Если что-то понадобится, свистни». «Непременно». «Спасибо за ремонт ворот». «Будь осторожней, Ренни». Готовя себе спагетти, она потягивала вино из высокого бокала. Ела и смотрела, как садится солнце. Затем отнесла наверх сумки, чтобы разобрать вещи. Здесь, за городом, она не была такой педантично аккуратной. Она кинула белье в ящик, даже не потрудившись его сложить. Развесила одежду в шкафу, как придется. Таким образом, она бунтовала против самой себя, той Ренни, какой она себя сделала. Закончив с разборкой вещей, она прошлась по комнатам, соображая, что бы еще сделать. Теперь, когда у нее было столь желанное свободное время, она не знала, куда его потратить. По телевизору не предлагали ничего интересного. Не хотелось ничего смотреть и из собственной обширной фильмотеки. Попробовала почитать новую книгу, но сюжет показался скучен, да и написано плохо. Она снова побрела на кухню, скорее занять себя, нежели поесть. Ничего не возбуждало аппетита, но уж раз она туда пришла, то открыла коробочку с печеньем и надкусила одно. Далеко за городом, вдали от ярких огней, звездное небо представляло собой потрясающее зрелище. Ренни вышла во двор и подняла голову к звездному шатру. Нашла знакомое созвездие, заметила спутник и провожала его глазами, пока он не скрылся из вида. Потом она вошла в загон через ворота, отремонтированные Тоби. Она понимала, что он искренне желает ей добра, но его тревога мешала ей успокоиться. Она даже слегка нервничала, входя в темную конюшню. Как правило, знакомый запах сена и лошадей действовали на нее умиротворяюще. Тед Дэн посадил ее на пони примерно тогда же, когда она начала ходить. С той поры лошади играли огромную роль в ее жизни. Она никогда их не боялась и чувствовала себя среди них комфортно. Но сегодня темная конюшня показалась ей зловещей. Она шла от стойла к стойлу, и лошади ржали и испуганно шарахались. Они были накормлены и вычищены, сухие. Никакой грозы не ожидалось. Ренни заговорила с ними тихо и спокойно, но собственный голос показался ей фальшивым, так что он скорее испугал, чем успокоил животных. Они, подобно ей, без всякой видимой причины, сильно нервничали. Вернувшись в дом, она сделала то, чего никогда не делала раньше, заперла все двери и окна. И только потом пошла наверх, чтобы принять душ. Когда с этим было покончено, она поняла, что почему-то слишком торопилась. Она, которая вброд переходила кишащие змеями и крокодилами африканские реки, теперь боялась принять душ в собственной ванной комнате. Разозлившись на себя за такую нервозность, она решительно щелкнула выключателем и улеглась спать. Спала она чутко, будто ожидала, что какой-то звук ее разбудит. «Какого черта?» — Вик вцепился в руль пикапа. Он понимал, что от усталости плохо соображает. К тому же наверняка в его крови бродят еще остатки лекарств, мешая соображать. Реакция была явно замедленной, но ему показалось, будто руль застыл в его руках. Несколько секунд он ничего не соображал. Потом догадался взглянуть на показатель наличия бензина. «Черт побери!» Бензин кончился. Посредине гребаной неизвестности, незадолго до долбанного рассвета, у него кончился бензин. Ему и в голову не пришло проверить, как обстоят дела с бензином, когда он уезжал из Форт-Уэрта. Как только он покинул Тринити Тауэр, будучи практически уверенным, что Ренни не нежится в пентхаусе с Лозадо, Как только он сунул консьержу десятку, чтобы обеспечить срочную доставку записки, единственное, чего ему хотелось, так это поскорее убраться из города, пока Орен не заметил, что его дорожка перед гаражом лишилась пикапа, или пока медсестра не обнаружит, что на больничных койках не хватает одного пациента. Во время поездки он с трудом держал глаза открытыми. Вообще он был агрессивным водителем, матерившим всех тех, кто едет медленно. Но сегодня он чинно держался в первом ряду, оставив более быстрые полосы для тех, кто был сегодня поздоровее, чем он. Он решил, что Ренни поехала на ранчо. Разумеется, она могла сейчас находиться на пути в любую точку земного шара, но поскольку она взяла всего несколько дней, она, скорее всего, поехала на ранчо. Во всяком случае, он так решил и ехал туда. Он точно не знал, что скажет ей, когда приедет, но надеялся, что придумает что-нибудь в зависимости от ситуации. Неизвестно, как она вообще прореагирует на его внезапное появление. Она спасла ему жизнь на операционном столе, но вполне может испытывать желание лишить его этой жизни за вранье и подглядывание. Но он надеялся справиться. Самое главное, он почти приехал. Вернее, он так думал, но тут кончился бензин. Он крутанул руль, насколько ему позволяли его слабые силы, и вырулил на обочину. Позволил пикапу остановиться. Без кондиционера в салоне сразу стало жарко. Он опустил стекло, чтобы проветрить машину, но только впустил туда поток горячего воздуха. По его расчетам, он проехал 8 миль по шоссе, значит, до поворота к ранчо Ренни оставалось еще 10 миль. Если бы он мог бежать, он домчался бы за час, ну, 1 час и 10 минут самое большее. Но бежать он не мог. Он едва мог ходить. С такой скоростью он будет добираться несколько часов, если не свалится где-нибудь по дороге, а свалится он обязательно. Наверное, можно воспользоваться сотовым, чтобы вызвать ремонтников, но они обычно не обслуживают шоссе между штатами и уж точно не развозят бензин. Ждать их придется вечно. Кроме того, у него нет ни денег, ни кредитной карты, потому что Орен забрал его бумажник и спрятал в доме. Машин на дороге не появится до утра, а это еще несколько часов. Короче, он застрял. Когда взойдет солнце, он, пожалуй, все-таки пойдет в сторону ранчо Ренни, надеясь, что какой-нибудь добрый самаритянин подбросит его. Было слишком темно, и он не мог рассмотреть свое отражение в зеркале, но если он выглядит так же погано, как себя чувствует, то наверняка у него вид человека, срочно нуждающегося в милосердии. Что ж, можно отдохнуть до восхода солнца. С этой замечательной мыслью он устроился поудобнее и закрыл глаза. Вскоре, увы, выяснилось, что пока он не примет горизонтальное положение, спина будет болеть так, что даже задремать не удастся. Он чертыхнулся про себя. Надо же было выбрать машину с такими неудобными сиденьями. Устало открыл дверь, и на это ушли все силы. Он несколько раз глубоко вдохнул, прежде чем попытался встать, боялся, что ноги откажутся его держать. Они выдержали, но тряслись ужасно. Опираясь на пикап, он обошел его и опустил задний откидной борт. Ему показалось, что весил он 1 000 000 фунтов. Кроме того, этот мерзавец был жестким, как бетонная плита. «Попробуй приляг тут», — подумал он. «Вот дерьмо!» — в который раз за эту поездку выругался Вик. «Если он не ляжет сам, то упадет». Он огляделся. «Нигде ни огонька». Через дорогу за колючей проволокой росли деревья. Земля ведь мягче, чем железо. Определенно. А земля под деревьями может быть еще мягче, потому что в ней лучше сохраняется влага. Звучало убедительно. Прежде чем отойти от пикапа, Вик вытащил свою сумку, тоже тяжелую, будто кирпичами набитую, и поволок ее через дорогу. Он лег на землю и прополз под последним рядом колючей проволоки. О том, чтобы согнуться и пролезть между двумя рядами, не могло быть и речи. Темнота оказалась обманчивой. Рощица была расположена значительно дальше, чем он думал. Тишина стояла мертвая, слышалось лишь его затрудненное дыхание. Но если бы выработка пота сопровождалась звуком, он поднял бы ужасный шум. Он весь взмок и опасался, что темнота, надвигающаяся на него со всех сторон, была предвестником обморока. Добравшись, наконец, до деревьев, он бросил сумку и опустился рядом с ней на колени. Затем встал на четвереньки и опустил голову. С носа капал пот, но Вику было наплевать на все. Хотелось только лечь и замереть. Он опустился на сухую траву. Она колола его сквозь рубашку, но это ерунда, ведь теперь он мог закрыть глаза. Он прижался щекой к жесткой сумке и представил себе, что это женская грудь, прохладная, мягкая и пахнущая ароматным тальком, таким, как у Ренни в ванной комнате. Он спал без сновидений. Только что-то очень неожиданное могло извлечь его из столь глубокого сна. Что-то по-настоящему неожиданное, вроде резкого окрика «Не двигайся, иначе ты покойник!» Разумеется, он открыл глаза, потом перекатился на спину, чтобы увидеть, откуда прозвучало предупреждение. Ренни стояла примерно в 20 ярдах от него, прижав к плечу ружье и глядя в прицел. Вик резко сел. «Я же сказала, не двигайся!» — крикнула она и выстрелила.